Но профессор Крауч ожидаемо захотел запротестовать, но, почувствовав на своем плече руку, остановился. «А теперь идите в свои спальни», — сказала МакГонагалл, заканчивая разговор. Алекс без слов потянул первокурсников за собой, а те не сопротивлялись и последовали за ним. «Это несправедливо», — заявил Крауч, как только они остановились у входа в гостиную. В последнее время предвзятость МакГонагалл к слизеринцам выросла в разы. Вероятнее всего это из-за того, что благодаря нам Слизерин на первом месте, а ее факультет опять же благодаря нам на последнем месте, вот она и не упускает возможности отыграться за это, сказала наблюдательная нарцисса. Да, нарцисса, ты права, вот мы и на месте. Ладно, спокойной ночи, Барти, мы пойдем, а насчет отработки, подумаешь, сходим, ничего особенного не случится. Я надеюсь, что ничего особенного не случится, мысленно поправился Алекс. Сказать, что всему факультету не понравилось несправедливое наказание МакГонагалл, ничего не сказать. Почти каждый студент факультета, начиная второкурсниками и заканчивая старшекурсниками, порывался высказать декану Гриффиндора свое недовольство. Но весь их пыл остудил сам Алекс всего, одним словом сказав: «Подумаешь», а последовавший за этим беспечный мах рукой завершил дело. На следующий день к обеду уже весь Хогвартс знал об этом, включая и деканов. Это немного раздражало Алекса, так как он весь день ловил на себе разные взгляды. Среди них были немного напряженные от Малфоя и оставшихся двух сестер, сочувствующие от Фрэнка и Марка, и раздражающая, мерзкая усмешка на лице Уизли. Последний едва не получил проклятие в лоб, но палочку парня удержала нарцисса, взглянув на парня с такой мольбой, что рука последнего безвольно обвисла. В половину седьмого, как только ужин был закончен, троица слизеринцев вместе со своим деканом стояла у хижины лесника. Еще через 10 минут к ним присоединился неприятно скалящийся Филч, гладящий свою облезлую кошку, и к удивлению Алекса Уизли с Фрэнком. «Фрэнк, что ты здесь делаешь?» — с удивлением спросил парень. «Профессор МакГонагалл назначил отработку мистеру Лонгботтому за то, что он проклял мистера Уизли, а мистеру Уизли назначил отработку я, за оскорбление студента», — разъяснил молчавший Слакхорн. «Проклял?» — приятно удивившись, спросил Алекс. «Да проклял», — подтвердил декан Слизерина. Еще через 10 минут из своей хижины появился сам лесник, Рубиус Хагрид. Тот сейчас был совсем еще молодым, но с таким же добродушным взглядом. Еще одним показателем его возраста была его борода, которая сейчас не напоминала кусты, а скорее невысокую траву. «Мистер Хагрид, вот студенты, которые должны будут сегодня вместе с вами пройтись по запретному лесу», — сказал Гораций, как только полувеликан подошел к компании. «А ладно», — ответил тот с небольшой заминкой. «На рассвете заберу то, что останется», — зловещим голосом сказал Филч, после чего ушел вместе с профессором зельеварения. «Это, ребятки, нужно нам пройтись по запретному лесу и это проверить, нет ли в ближайшей части леса этих каких-нибудь опасных существ. Вот», почесав свою бороду, сказал Хагрид. Манера его речи совсем не изменилась, промелькнула мысль в голове Алекса. «Я не пойду туда», указывая пальцем в сторону леса, заорал Уизли. «Чего?» — выпал в осадок полувеликан. «Я не пойду туда», продолжал истерить Рыжий. «Это отработка, потому пойдешь», — сказал Пиверелл холодным голосом, даже несмотря на гриффиндорца. «Да пошел ты», — сразу же среагировал Уизли. «И это гриффиндорец? Ты боишься идти в лес? Что же скажет директор Дамблдор, когда узнает, что члены его любимого факультета боятся?» Алекс знал, что Уизли полнейший идиот, потому тот купится на такую дешевую провокацию. «Я ничего не боюсь», — опять взорвался Рыжий. «Тогда почему отказываешься идти?» — продолжал давить на него Пиверелл. «Не отказывался я, тебе показалось», — отмахнулся гриффиндорец. В ответ все слизеринцы одновременно хмыкнули. «Итак, мистер Хагрид», — посмотрев на лесника, спросил Алекс, хотя обращаться к полувеликану вот так было немного странным. «Ну, как я это говорил, проверим ближайшую часть леса и это проверить, нет ли каких-нибудь опасных существ», — с трудом ответил Хагрид. А Пивереллу захотелось закатить глаза. «И какая это ближайшая часть?» — спросил молчавший до этого Крауч. «Там в лесу есть эта полянка». «Да точно, туда ведут две тропы, по ним и пойдем», — ответил полувеликан. «Вы двое», — при этих словах лесник указал рукой на Уизли и Лонгботтома, «идете со мной, а вы», — указал на слизеринцев, «возьмите клыка, Он это умный, дорогу в раз найдет. Думаю, ваша собака будет лишней, укажите тропу, а дальше мы сами справимся», — прервал того Алекс. «Ну, это как знаешь», — махнул рукой в ответ тот. После этого группа из 5 студентов и одного полувеликана разделилась и направилась по двум тропам вглубь леса. «Мне страшно», — едва слышно прошептала нарцисса, вцепившись в руку мужа мертвой хваткой. «Не волнуйся, я рядом», — с этими словами парень прижал девушку к себе, а нехороший прищур обещал все муки ада тому, кто посмеет тронуть его сокровище. «Что будем делать, если на кого-то наткнемся?» — подал голос Крауч, который осматривался с напряженным видом. «А мы не наткнемся», — с хитрой усмешкой ответил Певереллу. «Каким образом?» — с интересом спросил первокурсник. «Дезиллюминационное заклинание и чары мягкой поступи», — пожав плечами, ответил третий курсник. «Гениально», — оценил Барти. «Я знаю», — с довольным видом согласился Алекс. Как только чары тишины и невидимости были наложены, компания в более спокойном состоянии продолжила свой путь. Троица двигалась по извилистой лесной тропе уже полчаса, но пока ничего опасного не встретила, наложенные чары также до сих пор работали. Еще через 10 минут слизеринцы услышали подозрительный шорох за кустами и какой-то непонятный писк. «Замрите», — едва слышно сказал Алекс, хотя все остальные его услышали. Через секунду перед всеми предстал паук, который размерами чуть уступал обычному медведю. «Акроманту», — проскользнула неутешительная мысль в голове Певерелла. Про этих гигантских пауков Алекс еще из жизни Гарри Поттером узнал достаточно. Пауки были сильными, со временем достигали невероятных размеров, могли мыслить и разговаривать на человеческом языке, к тому же имели острое обоняние. Но самым опасным у акромантулов был их яд, который также можно было использовать в зельях, а сам яд считается невероятно редким и дорогим. «Что это за запах? Пахнет человеком», — прозвучал шипящий голос паука. «Учуял?» — констатировал неутешительную мысль парень, протягивая руку к палочке. «Замрите и не двигайтесь», — воспользовавшись ментальной связью, сказал вздрогнувшим первокурсникам Алекс. Сам третий курсник тем временем бесшумно вытащил свою палочку и таким же бесшумным взмахом старшей палочки трансфигурировал за спиной паука-медведя. «Что это?» — ни к кому не обращаясь, — спросил паук, повернувшись назад. Созданный медведь обладал лишь одной чертой — жаждой убивать. Потому было неудивительно, что едва заметив акромантула, косолапый страшно зарычал и ринулся на первого. Впрочем, паук также громко защелкал жвалами и ринулся на медведя. Наблюдать за битвой двух хищников было немного жутковато, но Алекс еще с прошлой жизни навидался всякого, потому перенес увиденное достаточно просто. Хотя, к его сожалению, его созданный медведь проиграл гигантскому пауку, но второй выбраться из этой схватки целым не смог. Изначально целый паук сейчас выглядел паршиво. Из 8 ног 4 были сломаны, тело паука также покрывали царапины, а в задней части красовался след сильного укуса. «Сика, силенция», — взмахнув палочкой, воспользовался невербальными чарами Певереллу. Эффект от заклинаний был ожидаемый, широкое, режущее проклятие отрезало 2 из 4 оставшихся ног, а заглушающее заткнуло, едва вырвавшийся визг боли. «Получилось», — сняв оба скрывающих заклятия, сказал третий курсник. Паук задергался еще сильнее, едва перед ним появился студент. «Прощай, инсиндия». Заклятие первокурсникам было знакомым, и в этот раз все было ожидаемо, и вся спина паука загорелась сильным и горячим пламенем, сжигая акромантула заживо. Гигантский паук горел 5 минут, и Певереллу был уверен, если бы не заглушающие чары, то весь лес в мгновение ока был заполнен страшным и пронзительным писком боли. «Ой, о нем забыл», — с этими словами парень воспользовался левитационными чарами и поднял мертвого медведя, после чего закинул его в догорающего паука. Как только паук и медведь догорели, компания уже хотела было отправиться дальше, как услышала еще один треск у себя за спинами. Вся троица мгновенно вытащила палочки и направила их в сторону кустов, из которых исходил шум. «Это спокойно, ребятки, это я», — с этими словами из кустов появился запыхавшийся Хагрид с арбалетом наперевес. За ним появились и Фрэнк с Уизли. «Что тут было?» — указав на потемневшую от огня землю, спросил полувеликан. «Просто акромантул сгорел», — легкомысленно ответил Крауч, на которого произошедшее, казалось, никак не повлияло. «Мистер Хагрид, если мы закончили, то давайте вернемся», — сказала молчавшая нарцисса. «Да, думаю, идти до полянки смысла нет», — не отойдя от шока, пробормотал полувеликан. Все сразу же обрадовались, и через час, каждый из присутствующих уже лежал у себя в постели. На следующий день, на занятие Алекс опоздал, так как проспал, причем вместе с младшей Блэк, почему старшая их не разбудила, было неизвестно. Когда он пришел на первое занятие, то посмотрел на декана Гриффиндора таким взглядом, что все ее слова по поводу его опоздания вылетели из головы. Весь день Пиверелл был невероятно злым, раздраженным и невыспавшимся, каждый это видел, потому к нему никто придираться не стал. Еще одним фактором, который подлил масло в огонь, стал разговор с директором, сразу после обеда. Зевая, протирая слепающиеся глаза и проклиная Дамблдора, МакГонагалл и Хагрида самыми последними словами Александра Спивереллы остановился перед Гаргульей и назвал пароль. «Лимонные дольки» — эти два слова разозлили Алекса еще сильнее предыдущего. «Проходи, мой мальчик, присаживайся, чаю, лимонную дольку». По закону подлости, казалось, что у директора в этот день настроение было отличным. «Добрый день, директор, спасибо, я постою». «Нет, я только что с обеда», — мрачным голосом ответил парень, пытаясь успокоиться и не сорваться. «Жаль, чай сегодня очень душистый». С этими словами Дамблдор отпил чай и кинул себе в рот лимонную дольку. «Вы что-то хотели?» — спустя минуту спросил Пиверелл. «Я хотел поговорить о твоей вчерашней отработке. Ты умный мальчик и должен знать, что акромантулы — это очень редкие, магические существа, потому надо воздержаться от их убийства», — с упреком в голосе сказал директор. «То есть вас больше волнует мертвый паук, а не три студента, которые вполне могли стать ему ужином», — с ехидством сказал парень. «Но ведь все они живы и здоровы, благодаря мне», — припечатал директора третий курсник. «К тому же, Хагрид сказал мне, что ты сжег акромантула, а с тобой были два первокурсника, ты мог травмировать их», — оправившись, поменял тему старый маг. «Они отвернулись, пока я сжигал труп, а Силенция не дало им ничего услышать», — сказал полуправду Алекс. «Что же, мой мальчик», — директор был перебит на полуслове. «Хватит так обращаться, вы мне никто, вы всего-навсего директор школы, в которой я учусь. К тому же, я не разрешал вам обращаться ко мне в таком тоне. И еще у меня есть опекун, который может ко мне так обращаться, и этот опекун не вы». Вся эта тирада была высказана на одном дыхании, ледяным, пробирающим до костей голосом. «Если это все, директор, то я пойду, всего вам наилучшего». С последним словом парень повернулся спиной и стремительным шагом вышел из кабинета. «Надо как-то избавиться от этих акромантулов, но их там слишком много», — с подобными размышлениями парень сидел в своих покоях. «Стоп, Василиск, тайная комната, точно, вот как я избавлюсь от этих тварей». После этого Алекс подскочил с места, накинул мантию-невидимку, взял своего фамильера, наложил чары мягкой поступи и стремительным шагом направился на второй этаж, прямо в туалет Плаксы Миртл. Войдя в туалет, Пиверелл облегченно вздохнул. «Похоже, что Миртл сейчас нет в туалете, значит, никто его не заметит. Надо пошевеливаться». С такими мыслями слизеринец подошел к раковине и прошипел: «Откройся». Раковина отодвинулась, и перед третьекурсником предстал люк. Конечно, Алекс мог попросить и лестницу, но времени не было, а Миртл могла в любой момент вернуться. Как только появился люк, Пиверелл Слизерин, не теряя времени, прыгнул вниз. «За десятилетия здесь ничего не изменилось», — подумал парень, смотря на шкуру Василиска и кости разных животных, которые хрустели при каждом шаге. Идя дальше по знакомому маршруту, парень увидел перед собой круглую дверь с семью змеями, которые служили в качестве семи замков. «Откройся», — в ответ послышалось семь щелчков, и дверь открылась. Как только Пиверелл спустился по лестнице, то перед ним предстала дорога, по двум сторонам которой находились 10 статуй змей, а в самом конце статуя головы самого Слизерина. «Говори со мной, лордом Слизерином, Салазар Слизерин, величайший из Хогвартской четверки», — сказал Алекс, вспоминая слова Риддла. Эффект от этих слов последовал незамедлительно, и рот статуи открылся, и из него послышалось зловещее шипение. «Кто здесь?» — донеслось из пасти статуи, из которого только что показался кончик носа Василиска. «Лорд и глава великого рода Слизерин», — прошипел в ответ Слизерин, убирая иллюзию с кольца главы рода Слизерин, смотря, как змей полностью выполз и теперь направлялся прямиком к нему. «Приветствую вас, лорд Слизерин». Змей закрыл глаза и наклонил голову. «Как тебя зовут?» — погладив Василиска по морде, спросил Пиверелл. «Никак, основатель не давал мне никакого имени», — прошипел король змей. «Ясно, вот мой приказ, сегодня ночью отправишься в запретный лес и отыщешь там колонию больших пауков, акромантулов, как только найдешь, убей всех, а самое главное их старейшина, Арагог, никто из них не должен уйти живым, ты понял, приказал слизеринец. Да милорд, я понял, парень услышал едва заметную радость в шипении, как только закончишь с ними, отправляйся, в дальней стороне леса, но так, чтобы тебя никто не заметил, так тебя будет ждать человек, также знающий благородный язык змей, слушайся его беспрекословно, до моего возвращения, закончил отдавать приказ слизерин. Как пожелаете, поклонился змей, а третий курсник решил закончить, потому отдал последний приказ, прежде чем уйти. А сейчас отправляйся спать, Шахас, это твое новое имя, а ночью отправишься на охоту. Благодарю вас, милорд. После этого Шахас уполз обратно в до сих пор открытую пасть статуи. Ну, что же, здесь я закончил. Осталось связаться с Дариусом и достать диадему Равины Коктеврон. Сказав это, Алекс отправился обратно. «Ты где пропадал? Мы волновались», — прозвучал вопрос, едва Певерелу переступил порог своих покоев. «Беллатриса, милая, не надо повышать голос». С этими словами Алекс упал на диван, прямо на коленки Блэк. «Ладно, так, где ты был?» Подозрительно быстро успокоившись, переспросила девушка. «В тайной комнате». Скрывать что-то от девушки парень не стал, так как знал, что та умная и не станет говорить об этом, кому попало. «Я тоже хочу там побывать, почему не позвал?» Слегка обиделась девушка, впрочем, не переставая запускать свои ручки в длинные и шелковистые волосы Певерелла, заставляя последнего едва ли не мурлыкать от удовольствия. «Обещаю, свожу, просто дела были», махнув рукой в непонятную сторону, сказал парень. «Что было нового, пока меня не было?» Спросил Алекс, желая перевести тему. «Лестриндж домогался до моей сестренки и попал в больничное крыло, получив 2 костеломных заклятия от Люциуса», хихикнув, ответила девушка. «Понятно, почему Малфой мрачнее тучи», хмыкнул слизеринец. «Я не хочу говорить о Лестриндже, почему бы нам не провести время более приятно», при последнем слове Белла провела языком по своей нижней губе. Вместо ответа парень впился в губы девушки поцелуем. Ощущения были такие же, как и в первый раз, правда в этот раз парочка вела себя более раскрепощенно. Парень мягко целовал девушку, после чего легонько прикусил ее нижнюю губу. Белла послушно приоткрыла ротик, впуская язык парня. Этот поцелуй был гораздо лучше первого, а в тот момент, когда их языки соприкоснулись, девушка почувствовала, будто бы разряд тока прошелся по ее спине. Девушка хотела, чтобы это мгновение длилось вечность, но недостаток воздуха вынудил ее прервать этот сладкий миг. После этого она почувствовала, как Алекс еще раз едва ощутимо прикоснулся к ее губам. «Хотел бы я с тобой побыть еще, но мне надо кое-куда сходить», с сожалением в голосе сказал парень, выпустив Беллу из объятий. «Расскажешь потом?» – спросила девушка. «Конечно». После этого был еще один легкий поцелуй в уголок губ, после чего Алекс, накинув мантию-невидимку, покинул их покой. Сама Беллатриса после этого опять легла на диван с очень довольным лицом. Притрагиваясь к своим губам, девушка раз за разом прокручивала у себя в голове произошедшие события. Мысли Блэк были прерваны звуком открывшейся двери. Посмотрев в сторону двери, Беллатриса увидела свою младшую сестру, лицо которой было подозрительно красным. «Цисси, где ты была, и почему у тебя такое покрасневшее лицо?» – спросила старшая из сестер Блэк у младшей. «Я была в библиотеке, а лицо у меня красное из-за тебя», – с этими словами, будущая леди Слизерин села рядом со своей сестрой. «Не поняла», – наклонив голову вправо, – сказала Белла. «Сестренка, у нас с тобой ментальная связь на всю жизнь из-за одного ритуала, значит, у нас не может быть друг от друга секретов, а то, что узнает и почувствует одна, то узнает и другая», со вздохом сказала Нарцисса. В ответ Беллатриса задумалась, а спустя 3 секунды она все поняла, и ее лицо приняло такой же цвет лица, как у ее сестры. «Прости», через минуту сказала до сих пор красная Белла. «Да ничего, вот только первокурсница не договорила». «Вот только что», склонив голову на другой бок, спросила третья курсница. «Я тоже хочу», шокировала свою сестру Нарцисса. «Тогда может быть сегодня ночью», хитрым голосом предложила Беллатриса, повторно вогнав свою младшую сестру в краску. А в это время виновник их состояния только что вошел в выручай комнату и выругался, так как найти крестраж среди всего барахла, что у него перед глазами, может затянуться на такую же неделю, как и поиски устава Хогвартса. Глава 33 или первый поцелуй, часть 2 и планы на каникулы. Алекс с довольным видом возвращался из выручай комнаты, настроение было отличным, так как у него в пространственном кармане лежали и крестраж Вальдемарта, и устав Хогвартса. Как же вовремя он вспомнил, что выручай комната может предоставить что угодно, если это находится на территории замка. Потому достать устав Хогвартса удалось без особых проблем, а крестраж Вальдемарта нашелся среди хлама, благодаря заклинанию акция. К сожалению, парень не смог при помощи комнаты добыть меч Годрика Гриффиндора, вероятно из-за того, что тот кусок железа в кабинете директора был подделкой, в то время как настоящий клинок находится внутри распределяющей шляпы. Проверив время, Пиверелл убедился, что до комендантского часа было еще полчаса, значит, он успеет добраться до своих покоев и не заработать отработку в запретном лесу, учитывая, что там сегодня будет охотиться Василиск. Дариус позвал хранителя слизеринец, не снимая мантию и не сбавляя шаг. «Да, милорд», спустя пару секунд прозвучало в голове парня спокойный голос мужчины. «Сегодня полночь, в дальнем конце запретного леса встретишь Василиска Салазара Слизерина и перенаправишь его в Слизерин Мэнор. Обустрой его там», — приказал Пиверелу, спускаясь вниз по лестнице. «Будет исполнено что-то еще?» — спросил Дариус. «Да, как только закончишь с этим, возвращайся в запретный лес и найди там колонию мертвых акромантулов. Думаю, ты понимаешь, что это недопустимо, потерять возможность достать столько яда акромантулов», — задал риторический вопрос Алекс, спустившись на четвертый и отправляясь дальше. «Конечно, как только закончу с Василиском, прибуду в лес и достану весь яд, какой только есть», — сказал мужчина приободрившимся голосом. «И самое главное, избавься от трупов, сожги их, но прежде накрой территорию барьером, чтобы Дамблдор не заметил», — дал последние указания Алекс, спустившись на первый этаж и направляясь к дверям своих покоев. «Конечно, не волнуйтесь, все будет сделано тихо и бесшумно». После этого мужчина прервал связь, вероятно отправившись доставать емкости для всего яда, что он собирается добыть. Как только связь прервалась, парень вошел в свою гостиную, скинув мантию-невидимку с усталым вздохом сел на диван. За сегодняшний день он сделал очень много, потому было странно, что спать ему все равно не хотелось. «Алекс, что-то случилось?» Вопрос прозвучал внезапно, напугав самого парня, что тот вскочил с места с палочкой в руке. Осмотревшись, Пиверелл увидел нарциссу, сидящую в кресле у камина с какой-то книгой. «Нарцисса, что ты здесь делаешь, почему не спишь?» Вопросом на вопрос ответил третий курсник, убрав палочку и подойдя к девушке. «Не спится», — пожала плечами девушка. Третий курсник бросил на первокурсницу подозрительный взгляд. Девушка была на отработке вместе с ним, а после целый день учебы, с чего бы ей не спится? Вывод один: не может уснуть. Из-за чего? Нервничает. Возможно, если нервничает, значит, что-то задумала. Вот только что, вот как и почему же? С последним словом парень подошел к девушке вплотную, смотря на нее сверху вниз. «Не знаю», — вновь пожала плечами нарцисса, хотя Алекс заметил, что девушка едва заметно дернулась. «Правда, а я как-то сомневаюсь», — первокурсница слегка покраснела, так как ее жених наклонился и смотрел девушке в глаза, а их лица отделяли лишь какие-то сантиметры. «Ты чего-то хочешь?» — этот вопрос был сказан шепотом, в ушко вздрогнувшей девушки. «Да», — хриплым голосом ответила нарцисса. «И что же ты хочешь, милая моя?» — продолжал шептать Алекс, правда, уже отдалившись от слегка покрасневшего уха Блэк. «Я девушка», — не договорив, обняла парня за шею и впилась ему в губы неумелым поцелуем. Алекс в какой-то мере был не удивлен. Он знал, чего хотела его дорогая супруга, но он не знал, решится ли та. Перестав об этом думать, парень ответил на поцелуй девушки и обнял ее одной рукой за талию, а вторую приблизил к лицу и погладил по щеке. Поцелуй с нарциссой был совершенно не таким, как с Беллатрисой. В отличие от своей старшей, младшая Блэк была более страстной. Если Белла во время их первого поцелуя смирно отвечала и была немного робкой, то Цисси сразу же ответила, вкладывая все свои чувства. Решив пойти дальше, Алекс слегка прикусил нижнюю губу девушки, а та послушно ее приоткрыла, впуская язык парня. «Ну как?» – прохрипел Алекс, оторвавшись от припухших губ девушки. «Божественно!» – прошептала нарцисса, тяжело дыша. «Пойдем спать», — улыбнулся парень. Он чувствовал себя очень счастливым и был уверен, что пережитых им эмоций хватит на дюжину телесных патронусов. «Пойдем», — ответная улыбка, после чего парочка направилась в сторону дверей спальни. На следующий день Алекс проснулся в прекрасном настроении, чувствуя, как к нему с двух сторон прижимаются два очень теплых и мягких тела, а до ушей доносится едва слышное сопение. Зевнув и подавив желание потянуться, парень стал аккуратно вылезать из-под мягкого плена, покидать который очень не хотелось. Но, к сожалению, спать больше не хотелось, так как сна не было ни в одном глазу. Певереллу каким-то образом удалось отучить сестер от привычки вставать в 6 утра, но вот перестать самому не получилось, так как уже слишком давно он так делает. Выбравшись, парень поправил сползшие покрывала, обратно натянув кусок ткани на девушек, после чего с хрустом потянувшись, Алекс, прихватив новые вещи, отправился в ванную. Вышел парень из душа через полчаса, одетый в черные штаны, черную рубашку и такую же черную мантию. Убедившись, что выглядит отлично, третий курсник не спеша направился в большой зал. Войдя в большой зал, Алекс увидел, что тут кроме него студентов не было, а из профессоров были только Дамблдор и Грюм. «Доброе утро, лорд Певереллу», — поприветствовал парня директор через весь зал. После его дуэли с Лестринджем весь Хогвартс узнал его статус, потому каждый за исключением некоторых обращался к нему соответственно. «Доброе», — обычным голосом сказал Алекс, хотя профессора его услышали, после чего вновь вернулись к прерванному разговору. Наблюдательный взгляд слизеринца заметил, что Альбус сегодня хмурый, хоть и пытается это скрывать. Наверное, заметил, что устав пропал, проскользнула догадка в голове третьекурсника. Через полчаса в зале появились старшекурсники, среди которых, к удивлению Алекса, оказался и Люциус с Андромедой, а вот будущая чита Малфой, увидев Певерелла, ничуть не удивилась и сразу же направилась к нему. «Доброе утро», — вместе поздоровалась парочка, сев напротив парня. «Доброе», — кивнул в ответ Алекс. Далее завтрак пошел куда веселее, сам слизеринец уже успел позавтракать и теперь меланхолично потягивал крепкий кофе, которые ему по личной просьбе доставили домовики. «Пойдете в Хагсмит?» — сделав глоток, спросил третий курсник. «Конечно», — ответила за двоих Андромеда, откусив кусочек тоста. «А вы?» — задал встречный вопрос Люциус, положив в рот кусочек бекона. «Естественно», — пожал плечами парень, и одним глотком осушил свою чашку. Еще через 20 минут, когда Певереллу просто сидел, сложив руки на груди, появились Нарцисса с Беллатрисой. «Доброе утро», — вместе сказали сестры, сев по обе стороны от своего жениха и одновременно поцеловав того в щеку. Алекс в ответ улыбнулся, видя шокированное лицо Андромеды и Малфоя, который смотрел на него с белой завистью, но поспешно отвернулся, едва не словив подзатыльник от своей женушки. «Пойдете в Хагсмит?» — обратилась Андромеда к своим сестрам. «Конечно, я ведь там еще ни разу не была», — кивнула Белла. «Я нет», — покачала головой Нарцисса, удивив всю компанию. «Почему?» — озвучил общий вопрос Малфой. «Я первокурсница, а первокурсникам запрещено идти в Хагсмит, только третьекурсникам и старше, это во-первых. Во-вторых, мне нужно дописать эссе по трансфигурации чарам, а в-третьих, я хочу попроситься к мадам Помфри», — ответила первокурсница. «Ясно», — ответил за всех Люциус. «То есть попроситься? У тебя что-то болит?» — сразу же с тревогой спросил Алекс. «Нет, я хочу попросить ее помочь мне с лечебной магией», — успокоила своего жениха девушка. «Разумно», — одобрила вся компания. «Тогда идемте к каретам», — предложила Андромеда, с чем все согласились, и, попрощавшись с Нарциссой, вышли из дверей большого зала. После этого компания отправилась к главным воротам, а оттуда к каретам. Добравшись до магической деревушки, все дружно решили сначала просто прогуляться и посетить магазины, а после посетить сладкое королевство и три метлы. Решив не терять времени, слизеринцы отправились вдоль главной дороги, попутно заходя в разные магазины. Пробыли дети в деревушке до 5 часов вечера и возвращались доблестные последователи Салазара Слизерина из деревеньки довольными, а в карманах у девушек лежали упакованные и уменьшенные покупки, которые они совершили за день, разумеется, за счет своих мужей. Последние выглядели усталыми, так как Беллатриса и Андромеда протащили их двоих по всем магазинам одежды, зелий, книг и прочего. Пройдя через главные ворота школы, Певерелла и Малфой разделились и отправились каждый к себе в покой. Посмотрев на часы, Алекс убедился, что до ужина был еще час, значит, он может немного отдохнуть. В отличие от своего жениха, Беллатриса была в приподнятом настроении, что даже открыто улыбалась, шокируя встречных студентов. Она отлично прогулялась, купила кое-какие интересные вещицы, а главное развеялась, так как за 3 года даже такой большой замок, как Хогвартс, уже успел наскучить. Сам парень, пройдя через входную дверь, махнул рукой на Нарциссу и, не обращая внимания на щебет сестер, которые, видимо, уже рассматривали покупки старшей, с усталым громким стоном рухнул лицом на кровать. «Алекс, что-то случилось?» – прозвучал голос младшей Блэк, спустя 10 минут, разбудив задремавшего парня. «Нет ничего, просто устал», – буркнул третий курсник, протирая глаза. «Утомился с Белой, пока гуляли по магазинам», – не спросила, а утвердила первокурсница, забравшись ногами на кровать и оперевшись о спинку кровати, после положив ладошки на голову своего жениха и погрузив свои пальцы в волосы парня. «Да утомился», — ответил парень, расположив голову на коленях девушки и прикрыв глаза. Следующие 10 минут в спальной была полная тишина, нарушаемая лишь тихим сопением Алекса. «Уснул», — констатировала очевидная Нарцисса, присмотревшись к лицу своего жениха. «Цисси», — прозвучал голос Беллатрисы, которая только что прошла в спальню. «Тихо, Алекс уснул», – зашипела первокурсница. «Прости», – ответила третья курсница, перейдя на шепот. «Белла, ты переборщила», – таким же шепотом, – сказала Нарцисса, в голосе которой слышался едва заметный упрек. «Да, немного», – призналась старшая Блэк, ложась рядом с парнем. Спустя пару минут послышалось такое же тихое сопение, как и от парня. Сама Нарцисса по примеру Алекса тяжело вздохнула, к сожалению, спать ей не хотелось. Куда-то идти так же. Посмотрев на часы Алекса, девушка убедилась, что до ужина был еще почти час, значит, есть время подумать, так как в этом положении ничего кроме размышлений для нее не оставалось. Тем временем в покоях читы Малфой, Люциус по примеру своего друга, сразу же наплевав на приличие, рухнул на кровать. Правда, в отличие от Пиверелла, упал он без шума и лицом вверх. Маска аристократа слетела с него, едва за ним закрылись двери покоев, потому сейчас узнать в нем члена древнего, благородного и уважаемого семейства Малфой, можно было лишь по платиновым волосам, достигавшим длины чуть ниже плеч, которые сейчас были разбросаны на подушке. Спустя пару минут, задремавший парень почувствовал движение слева, а после небольшую тяжесть на плече, а ноздри ударил знакомый запах кофе, который так любила Андромеда. Не открывая глаз, Малфой приобнял за плечи усталую девушку. «Я не хочу на ужин», — прорезал тишину голос Блэк. «Хорошо, я тоже», — кивнул Люциус, не открывая глаз. Далее разговаривать никто не стал, а спустя 10 минут в спальной комнате было слышно ровное дыхание супругов. Разбудив уснувших, Нарцисса потянулась, разминая затекшие мышцы, после чего направилась в сторону выхода из покоев, заметив, что парень с девушкой, поминутно зевая, направились за ней в большой зал. Прибыв в место назначения, Алекс заметил, что за столом преподавателей отсутствовали Дамблдор с МакГонагалл. Ужин прошел спокойно, к радости Пиверелла никто не стал обращать на них внимание, потому спокойно поужинав и попрощавшись с Фрэнком, Марком и Барти, слизеринец отправился обратно к себе, перед уходом заметив, что вокруг Лестриндж-младшего собралась большая компания. Там помимо самого Лестринджа, Траверса, Руквуда и Мальсибера были еще около десятка студентов Слизерина, 5 или 6 с Когтеврана и еще 2 с Пуффендуя. Вся компания сидела тихо. «Как быстро летит время», — с такой мыслью Алекс, а за ним Люциус с Андромедой и Беллатриса с Нарциссой сели в поезд, отправляясь на рождественские каникулы. Вся компания была в праздничном настроении. Сестры и присоединившиеся к ним Гринграсс с Краучем весело общались на тему Рождества. Правда, сам Алекс праздника не чувствовал, все свое свободное время на прошлой неделе он и Нарцисса провели, изучая устав Хогвартса. Пиверелл был просто в шоке от того, что Дамблдор и его предшественник Диплит наворотили с образованием. Большая часть дисциплин были приписаны к темным искусствам, запрещены, а после вычеркнуты из программы, а из тех предметов, что остались, программа обучения была сильно урезана. Изучение устава заняло у Алекса всю неделю, которую он распланировал на изучение книги. Конечно, он мог бы закончить и раньше, но у него было много дел. Осталось предъявить эту книгу попечительскому совету, с самим советом было отдельное дело. По приказу Алекса Дариус разузнал все о людях в совете. Там были 12 лордов, глав родов или же члены рода. Благодаря связям Гринграссов и Малфоев, влиянию Блэков и Пивереллов, деньгам всех, а также нарытому компромату, как же без него, удалось перетянуть большую часть совета на свою сторону, теперь была возможность внести изменения в самой школе через совет. Всего в попечительском совете были 12 чистокровных магов, в том числе Малфой, Блэки, Гринграссы, Пруэтты, Гейлы, Краучи, Поттеры, Нотты, Брауны, Флинты, Лестринджи и Гампы. Совет был единственным органом, которому подчинялась школа и директор. Совет путем голосования мог запросто убрать директора с его поста. Сейчас на стороне нейтралов были Малфой, Блэки, Гринграссы, Гейлы, Нотты, Флинты, Брауны и Гампы. Этих 8 семей хватает на то, чтобы внести изменения в школу и вернуть изначальную систему образования, как во времена основателей, но этого недостаточно, чтобы снести Дамблдора с его кресла. Хотя было предположение, что вследствие всего, что будет обнародовано, Дамблдор лишится места верховного чародея Визингамота и места президента Международной конфедерации магов, а вместе с этим лишится большой части своего влияния и сторонников. Взамен большинство его врагов, в том числе заграничных, наоборот, поднимут головы. Альбуса Дамблдора любили многие, но ненавидящих его было еще больше, последних было особенно много в России и в Германии, которые до сих пор не простили ему ситуацию с Гриндевальдом. Пусть Альбус и победил в дуэли Геллерта, но еще до их размолвки они вдвоем провернули немало грязных дел. Алекс о чем задумался? Поток мыслей парня был прерван Беллатрисой, которая сидела рядом и тормошила его за плечо. «Белла, что-то случилось?» – спросил Певереллу, помотав головой и отгоняя другие мысли. «Нет, ничего не случилось. Просто ты весь день какой-то задумчивый». Третьекурсник мысленно дал себе подзатыльник. Он успел позабыть, что Белла очень наблюдательная, а про нарциссу и говорить было нечего. «Да, думал, куда бы вас сводить на время каникул», – выкрутился парень. В ответ взгляд третьекурсницы немного смягчился, а вот взгляд нарциссы стал еще более подозрительным. «Не забывай, что у нас впереди рождественский бал в Малфой Мэноре, семейный ужин в Блэк Мэноре, также у тебя встреча с лордом Краучем», — напомнила нарцисса. «Знаю, милая, спасибо, что напомнила». Тут Алекс совсем не врал, он был очень благодарен обеим сестрам за то, что они порой помогали ему с делами рода, а чаще всего, как и сейчас, напоминали о разных важных встречах или же делах. «Ни за что», — мысли парня были прерваны ответом девушки, которая вновь вернулась к чтению книги по углубленной лечебной магии. С начала года нарцисса совершила большой скачок в магической силе, и теперь всего чуть-чуть отставала от своей старшей сестры, а лечебной магии уже превосходила Беллу с Алексом вместе взятых. Уговорить мадам Помфри на дополнительные занятия для Цисси оказалось проще простого. Колдомедик с большой радостью и не менее большим энтузиазмом взялась за обучение будущей леди Слизерин. Далее думать парню не дали, втянув в разговор. Отказаться или же промолчать Певереллу не дали девушке, и, к удивлению, почти шоку, Малфой. К вечеру поезд добрался до платформы 9. Спустившись на перрон, Алекс стал искать взрослых. В этот раз Дариус прийти не смог, так как он напал на след еще одного крестража. Дневник Тома Риддла хранитель заметил абсолютно случайно, но успел не потерять след и почти месяц занимается поисками проклятой княжонки. Змею он также нашел, но гораздо раньше и собирался пойти на ее поиски после Рождества. Фамильяр Валдиматра нашелся где-то в лесах Албании. Где именно Дариус, не нашел, лишь страну, и в этом он был абсолютно уверен. К удивлению Певереллы, за ним придут Кассиопия с Долоховым. На слабые протесты парня, что он сможет добраться до Мэнора сам, слаженный рык Певереллы-старшего, Блэк и Русского посоветовал ему не возникать и не спорить со старшими. «О, вот они!» – раздался радостный голос Фрэнка. Проследив в указанном направлении, лорд Певереллы увидел большую компанию из лорда Гринграсса, лорда Блэка, Антонина Долохова, Кассиопии Блэк, Августы Лангбаттом, Абраксаса и Элизабет Малфоев. «А я нашел своих родителей!» – раздался слабый голос Крауча. Посмотрев в указанном направлении, студенты увидели мужчину среднего возраста с резкими чертами лица, безразличными черными глазами, одетого в черную мантию, также на безымянном пальце правой руки блестело кольцо главы рода. С ним под ручку стояла хрупкая женщина средних лет, которая была полной противоположностью мужчины. Женщина была красивой, с мягкими чертами лица, теплыми карими глазами и светлыми волосами. На ее пальце также блестел перстень, указывающий, что перед ними стоит леди Крауч. «В таком случае увидимся через 2 недели», — первым сказал Малфой, за ним последовали и остальные, К всеобщему удивлению, все сестры Блэк поочередно его обняли, шокировав и самого Крауча, и его родителей, и своих собственных родителей. «До встречи, Барти!» – попрощался последним Алекс и потрепал Крауча по головке, вызвав смех у остальных. «До встречи!» – немного недовольным голосом ответил Барти и поспешил к своим родителям, а остальные поспешили к своим. Примечание к части. Простите за долгое отсутствие. Глава никак не собиралась в единую мысль. Более-менее удалось только сегодня. Глава 34 или «Каникулы и палата лордов», часть 1. «До встречи, Барти!» Попрощался последним Алекс и потрепал Крауча по головке, вызвав смех у остальных. «До встречи!» Немного недовольным голосом ответил Барти и поспешил к своим родителям, а остальные поспешили к своим. С возвращением, с улыбками на устах поприветствовали младших Антонин с Кассиопией, ничуть не смущаясь прочих зевак. «Спасибо!» – кивнул Алекс, в то время как дамы ограничились кивком. «Сын Андромеда», с этими словами – Малфой-старший положил руку на плечо сыну и приветливо кивнул девушке, а миссис Малфой едва заметно улыбнулась парочке. Отец, мать, также улыбнулся в ответ Люциус, а будущая Малфой присела в реверансе перед четой Малфой. Отец, а вот Гринграсс, к всеобщему удивлению, обнял отца. Чарльз сильно удивился, но на объятие ответил. Отец, мама, дядя, с этими словами... Сестры Блэк одновременно присели в реверансе перед старшими Блэками. В ответ все трое одинаково кивнули, приветствуя сестер. «Я смотрю, дело с Краучами сдвинулось с мертвой точки», — заметил Малфой-старший, пока вся остальная компания что-то обсуждала. «Да сдвинулось, но не намного», — устало вздохнув, — ответил Алекс, стоя в компании Ориона с Сигнусом и Антонина с Абраксасом. «Лучше, чем ничего», — оптимистично заявил Орион. «Да уж», — усмехнулся Сигнус. «Нашли, что нужно?» Перешел к делу Малфой. «Да, нашел», наклонив голову, ответил Пивереллу. «Это хорошо, что смогли узнать». Этот вопрос пришел уже от Ориона. «Всех нарушений Дамблдора с лихвой хватит на то, чтобы снять его с поста директора, и даже больше, привлечение его к суду Визингамота», ответил на вопрос третий курсник. «Снять его с поста у нас пока не получится», с сожалением в голосе сказал Сигнус. «Да, чтобы директор ушел со своего поста, нужны согласия всех 12 попечителей, 8 из них нас поддержат, а вот с остальными проблема. Крауч, вероятно, опять будет выжидать, но вполне возможно, что он нас поддержит. Лестрингж на стороне Волдеморта, но возможно и он согласится поддержать отставку Дамблдора. А вот Поттер с Пруэттом упрутся намертво», поддержал своего младшего брата Рион. Хотя Алекс смог заметить, как при слове «Поттер» лицо обычно спокойного мужчины скривилось. «Что-то случилось из-за Поттеров?» – прямо спросил Пивереллу, когда вся остальная четверка замолчала. «Нет, просто на днях в Мэннер приходила тетя Дария с сыном», – стал оправдываться Блэк. «Что-то имеете против леди Поттер?» – подключился к допросу умолчавший Малфой. «Нет, я люблю тетю Дарию так же, как и своего отца Арктуруса, дядю Паллукса, тетю Кассиопию или же дядю Альфреда. Просто мой старший сын привязался к отпрыску Поттеров», — ответил лорд Блэк, тяжело вздохнув. «И что?» — не понял Алекс. «Ну как бы сказать, Сириус Блэк, он помимо того, что Блэк, еще и наследник рода, а наследник — это будущее рода, и если наследник попадет под чужое влияние, то род обречен», — объяснил Малфой. «Ну, у вас ведь еще и Регулус», — заметил Пивереллу. «Нет, стать наследником Регулус не сможет, так как у него слишком слабое здоровье», покачал головой молчавший Сигнус. «Как говорится, дети – это пустой холст, и перекрасить этот холст по-другому несложно. Здесь также, Сириус Блэк еще ребенок и изменить его мировоззрение не должно составить труда», – пожал плечами Антонин. «Ладно, закончим на этом, у нас еще будет время, чтобы поговорить о Сириусе, а пока нам всем не помешало бы отдохнуть», – предложил Малфой. «Да пожалуй», — согласился Алекс. «Элизабет, Андромеда, Люциус, возвращаемся обратно в Мэннер», посмотрев на остальную компанию, сказал Абраксас. «Хорошо, отец», — кивнул Малфой-младший и вместе со своей невестой и матерью, попрощался со всеми и подошел к главе своей семьи. «Встретимся на рождественском празднике в Малфой-Мэннере», с этими словами, лорд Малфой активировал порт-ключ и перенес всю свою семью с вокзала. «Нам тоже пора», — сказал Орион. «Хорошо, встретимся в Малфой-Мэннере через 3 дня», — ответил Алекс. После этого старшие Блэки с тихим хлоп исчезли из виду. «Ладно, возвращаемся», — сказал русский остальной компании и вытащил из внутреннего кармана своей одежды небольшую веревку, за которую все схватились. «Пивереллу Мэннер», После этого Алекс почувствовал знакомый рывок в области живота. Появилась вся компания перед главными воротами Мэннера, которые спустя пару секунд опустились перед ними. «Где Дариус?» Направляясь дальше по мосту, спросил лорд Пивереллу. «Вчера отправился в Албанию, сказав, что наткнулся на след какой-то змеи», ответила молчавшая Кассиопия. «Ясно», кивнул парень. Перед процессией, возглавляемой Александросом Пивереллом, появился домовик, который незамедлительно поклонился до пола. «С возвращением домой, хозяин, хозяйки», сказал Тоби, посмотрев на остальных своими большими голубыми глазами. «Спасибо, Тоби», вместе ответили супруги. «Ужин готов?» Посмотрев на эльфа, спросила старшая Блэк. «Да», кивнул домовик. «Давайте тогда поужинаем, а потом каждый займется своими делами», предложил Алекс. Два часа спустя вся компания вышла из дверей столовой, после чего, разделившись, каждый отправился к себе. На следующее утро парень проснулся бодрым и в приподнятом настроении, как обычно в 6 утра, после чего аккуратно, чтобы не разбудить девушек, встал и отправился приводить себя в порядок. Через полчаса, Алекс, одетый в свободные черные штаны и такой же черный свитер, отправился на завтрак в столовую. По пути до столовой парень почувствовал, что на территории Мэннера появился еще один человек, который только что объявился в главной гостиной и направляется прямиком в хранилище крестражей на первом этаже под землей. Похоже, Дариус вернулся. С такой мыслью Пивереллу сел на свое место во главе стола. За столом никого не было, потому в столовой было непривычно тихо. Спустя 10 минут тишины и одиночества двери вновь открылись, и в комнату вошел с иголочки одетый Дариус, который, поздоровавшись с Алексом, сел на свое место, по левую руку. «Как успехи?» Отпив глоток чая, спросил парень. «Змею нашел, чуть не укусила, но все обошлось. Знаете, все же Редл гений, да он безумный, но все же гений. Спрятать свои куски души таким образом и поставить на них такую охрану, это надо постараться», вдруг заявил мужчина, чем очень удивил своего лорда. «Он испытывает страх перед смертью, а как говорится, страх мотивирует, потому неудивительно, что он додумался до такого», пожал плечами парень. «Да уж, впрочем, плевать на Редла, почти все его куски души собраны, а как только он об этом узнает, то и лишний раз рыпаться тоже не станет. Нам ничего не стоит заставить его делать все, что мы захотим», также пожал плечами мужчина. «Нет, никакого шантажа и прочего, я просто предпочту от него избавиться, сначала его крестражи, а потом и он сам», покачав головой, ответил юный лорд. «Ваше право», с этими словами хранитель прикрыл глаза и откинулся на спинку стула. На следующие полчаса в помещении установилась абсолютная тишина, которая нарушалась лишь звоном столовых приборов. «Всем доброе утро», с такими словами в столовую вошел Северус Пивереллу принц, который выглядел одновременно довольным и задумчивым. «Доброе утро, младший братик», с усмешкой ответил Алекс, вызывая недовольное ворчание у пришедшего. Бывшему Снейпу не очень нравилось, когда его старший брат так его называл. «Доброе», кивнул Дариус, не открывая глаз. «Что-то случилось? Ты какой-то довольный и задумчивый», спросил Пивереллу, смотря как Северус садится рядом с Дариусом. «Я закончил свое зелье», с самодовольным лицом заявил мальчик. «То самое аконитовое?» с любопытством спросил Пивереллу старший, подобравшись на стуле. «Да», кивнул в ответ бывший Снейп. «Хм, и как действует?» спросил Алекс, отпив чая. «Не знаю», ответ настолько шокировал парня, что тот едва не выплюнул весь чай. «Кхм, то есть как это не знаешь?» спросил третий курсник, протерев рот салфеткой. «Нужно испытать зелье на практике», пожал плечами принц. «Для этого нужен оборотень», сказал хранитель с задумчивым лицом. «Я знаю всего одного оборотня, его зовут Фенрир Сивый, было бы неплохо поймать эту псину», сказал слизеринец, одним глотком допив чай. «Это может быть довольно сложно, оборотень это не крестраж, насколько я знаю, это блохастая псина Сивый, глава одной из стаи оборотней, и, пожалуй, один из самых разыскиваемых преступников во всем магическом мире. Правда, еще никто не знает, что он оборотень, и это довольно странно», поделился сведениями Дариус. «Хорошо, Дариус, как отдохнешь, отправляйся на поиски и найди Сивого, времени у тебя до следующего полнолуния. Также мы с тобой сегодня должны посетить министерство, на собрании палаты лордов», сказал Алекс, вставая с места. «Конечно, будет исполнено», кивнул мужчина, после чего опять задумался, что не мешало ему поедать овсянку с хлебом и запивать все это с чаем. «Доброе утро», прозвучало два голоса, прерывая мысли всех. Посмотрев в сторону звука, Пиверелла увидели сестер Блэк, которые прошли через двери и направлялись в сторону стола. «Всем приятного аппетита!» С этими словами лорд Пиверелла направился в сторону выхода из малой столовой комнаты, а после в сторону своего кабинета. В полдень Алекс, облаченный в дорогую и качественную мантию цветов своего рода, и Дариус, также облачившийся в дорогую одежду с красивой тростью в руке, появились в атриуме министерства. Здесь также ничего не изменилось, с небольшой ностальгией подумал Алекс, смотря на атриум. «Идемте к лифту», — сказал Дариус, смотря на все вокруг безразличным взглядом. «Где находится место собрания палаты лордов?» — спросил Пиверелу, направляясь в сторону одного из двух десятков лифтов. На втором уровне, рядом с отделом обеспечения магического правопорядка, нажимая на нужные кнопки, ответил мужчина. «Почему именно рядом со штаб-квартирой Авроров?» – удивился парень. «Нынешняя власть не очень жалует аристократов, это мера предосторожности, чтобы держать благородных лордов под наблюдением и в случае необходимости избавиться», – ответил хранитель по ментальной связи, еще больше удивив парня. Последний как раз хотел спросить про причину этого, но отказался от этого, когда в незакрывшиеся двери лифта влетел один из сотрудников министерства. «А здесь неплохо», — оценил Алекс, входя в комнату, где будет проходить совет палаты лордов. Алекс находился в большом круглом помещении, оформленном в светлых тонах. В центре комнаты стояло одно кресло, где, вероятно, обычно сидели преступники. Также помимо этого вокруг в несколько уровней находились кресла, где, вероятно, и сидели лорды. «Чем древнее и благороднее ваш род, тем выше вы сидите», – просветил Алекса, молчавший Дариус. «Добрый день, лорд Пиверелл», – прозвучал бархатный голос за спиной Пиверелла. Обернувшись, парень с трудом удержал лицо, так как на него смотрел Томас Гонт, в мире носящий скромное и неброское имя Волдемарт. «Мистер Гонт», – с небольшим поклоном поприветствовал Ридл Алекс. «Лорд», – прервал парня Том. «Простите», – переспросил Пиверелл, изогнув бровь. «Лорд Гонт», – сверкнув непонятным перстнем, сказал Редл. «Это не перстень главы рода, а какой-то артефакт, создающий иллюзию, причем очень качественную, которую не опознать, если вы не имеете познаний в артефакторике. Должен признать, артефакт редкий, интересно, как же Редл смог его раскопать. У нас в сокровищнице Мэнора тоже есть пара таких колец. Пока не говорите ему, что знаете про артефакт», просветил парня Дариус, который до сих пор не проронил ни слова. «Прошу меня простить, лорд Гонт», – исправился Пиверелл, прислушавшись к совету хранителя. «Ничего, лорд Пиверелл», – последовал ответ. Далее последовал ничего не значащий разговор, во время которого Редл пытался вывести непонятно какую информацию из Алекса. «Итак, благородные лорды, начнем наш совет, который был созван по просьбе Томаса Гонта, лорда и главы рода Гонтов. Мы вас слушаем, лорд Гонт», – сказал Чарльз Гринграсс, который вероятнее всего был председателем этого заседания. После его слов Редл поднялся со своего места, где он сидел до этого наряду с Малфоем, Блэком, Гринграссом, Лестринджем и прочими. Сам Пиверелл сидел в кресле на самом верхнем уровне, причем абсолютно один. «Благодарю вас, лорд Гринграсс», — тут Пиверелл опять удивился, так как ранее бархатный голос Гонта, казалось, стал еще прекраснее. «Я созвал это заседание из-за того, что магический мир стал забывать свое наследие». Далее Алекс просто перестал слушать, так как догадывался, о чем будет говорить Редл. «Именно поэтому я прошу вас, благородные лорды, помочь моему движению и поддержать нас», — спустя полчаса закончил Гонт. «Это все, лорд Гонт?» — спустя минуту молчания спросил Гринграсс. «Да», — кивнул в ответ тот. «В таком случае, кто за то, чтобы поддержать лорда Гонта?» После этого вопроса зал заседания палаты лордов буквально заполнился шумом. Источником шума были сторонники Дамблдора, которые во весь голос высказывались против таких идей, им в ответ кричали сторонники самого Редла, которые называли Дамблдора и всех его последователей маглолюбцами, а самого директора старым маразматиком, которому давно пора на покой. Но таких было мало, сторонников Дамблдора здесь было около десятка, за спиной Редла также было чуть больше десятка, а вся остальная часть была либо сторонниками Пивереллов, либо нейтральные семьи, которые до сих пор не приняли ничью сторону. «Довольно», — гаркнул во весь голос Гринграсс. «Отложим этот разговор до следующего заседания, подумайте и примите окончательное решение, так как в следующий раз будет проведено голосование, посредством которого и будет принято решение. С последней идеей Чарльза согласились абсолютно все, сразу же успокоившись и сев обратно по своим местам. «Есть ли у кого-нибудь еще что-то, что он может вынести на рассмотрение палаты?» В ответ раздалось полное молчание, и Гринграсс уже хотел было объявить об окончании заседания, как раздался спокойный голос, в котором все лорды без труда опознали Александра Сапиверелла, который за все почти два часа не проронил и слова. «Вообще-то у меня есть», — негромко сказал Алекс, удивив всех, даже Дариуса. «Какова тема вашего вопроса, лорд Пиверелл?» Справившись с удивлением, спросил Гринграсс. «Она касается Хогвартса и его образования», — ответил Пиверелл, повторно вогнав всех в шок. «Примечание к части. Прошу меня простить за долгое отсутствие, но сказать в оправдание нечего, банальный творческий кризис. Совсем в голову ничего не лезет. Также очень прошу вас помочь мне с ошибками, так как обе мои быты молчат как партизаны». Глава 35 или «Поимка Сивого и палата лордов», часть 2. «Она касается Хогвартса и его образования», — ответил Пиверелл, повторно вогнав всех в шок. «Продолжайте», — впервые подал голос Крауч, смотря на Алекса заинтересованным взглядом. Впрочем, интерес появился в глазах у всех, включая Риддла, который только что сел на свое место. «Для начала скажу, что Хогвартс считается одной из лучших школ магии современности, но на мой личный взгляд, все с точностью наоборот. Это мусор, а не школа, преподаваемые знания и того хуже. До своего поступления, хранитель моего рода, обучал меня всему, что должен знать лорд и глава двух родов. Там было все, начиная этикетом и заканчивая основами магии крови. По словам Дариуса, во время его прошлого пробуждения, школа все так же работала, и то, что преподают сейчас, и то, что преподавали раньше, это небо и земля», — закончил парень. «А у вас есть доказательства ваших слов?» — подал голос молчавший Карлус Поттер, который смотрел на своего дальнего родственника странным взглядом. Вместо ответа Алекс посмотрел на молчавшего Дариуса и кивнул головой. Тот в ответ также кивнул и вытащил из пространственного кармана устав Хогвартса. «Что это за книга?» — вопрос пришел от Риддла, который, кажется, даже привстал с места. «Устав Хогвартса», — пожал плечами Алекс, вызвав гробовую тишину. «Что?» — донеслось от Поттера. «Устав Хогвартса – это книга, в которой записано абсолютно все, связанное со школой. Написана она еще основателями и подкреплено их чарами, потому в подлинности книги, я уверен полностью», — разъяснил Пиверелл, взяв книгу в руки. «Разве такая книга существует? В свое время, когда я учился в школе, я проверил всю запретную секцию и всю библиотеку, и я точно помню, что там такой книги не было», — донеслось от Риддла. «Когда вы учились в школе, Дамблдор был там профессором или директором?» — посмотрев на Гонта, спросил третий курсник. «Да», — ответил тот. «Тогда это неудивительно, ведь книга находилась в кабинете Дамблдора, хотя по правилу, написанному в ней, устав должен находиться в библиотеке и ее должны изучить все первокурсники», — вновь шокировал присутствующих Алекс, сев на свое место и передав книгу в руки Дариуса. «Вы что, забрали книгу прямо из кабинета Дамблдора?» — задал волнующий всех вопрос Гринграсс. «Вроде того», — пожал плечами Пиверелл, не желая раскрывать правду. «И что же в ней написано?» — с неподдельным интересом спросил Чарльз, поддавшись вперед. «Во-первых, правила, которые должны соблюдать студенты, профессора и сам директор. Далее предметы, которые должны вестись по программе, наказание провинившимся, поощрение и награды для отличившихся и так далее», — махнув рукой, ответил парень. «Что за предметы должны у них вестись?» — вновь подал голос Крауч. «Помимо имеющихся, основы магии крови, артефакторики и ритуалистики, дуэллинг, этикет, темная магия, физическая подготовка, боевая магия и ближний бой с оружием и без», — перечислил Алекс, смотря на потрясенных лордов, после чего, переведя дух, продолжил. «Также уход за магическими существами, древние руны, магловедение и нумерология обязательны с первого курса, прорицание, наоборот, обязательны лишь для тех, у кого есть к нему предрасположенность. Углубленное изучение магии крови, артефакторики и ритуалистики также для тех, у кого к ним есть предрасположенность», — со вздохом закончил Пиверелл. «И правда, сравнить то, что преподают сейчас, и то, что преподавали раньше, невозможно», — прорезал минутную тишину голос лорда Пруэтта.